Революция глухих. Среда, утро, 9 марта 1988 года. Забастовка в университете Галаде. Глухие выступают за глухого. Студенты требуют глухого президента. Сегодня газеты пестрят подобными заголовками. События начались 3 дня назад, и теперь сообщения о них прочно заняли первые полосы «Нью-Йорк Таймс». История эта удивительна сама по себе. За прошлый год я 2 раза посещал университет Галаде и довольно неплохо с ним познакомился. Галаде — это единственный гуманитарный колледж для глухих в мире, и более того, он сердце мирового сообщества глухих. Но за все 124 года его существования в колледже ни разу не было глухого президента. Я расправил страницу и прочитал всю статью. Студенты начали активную кампанию за избрание глухого президента с тех пор, как в прошлом году ушел в отставку Джерри Ли, слышащий президент, занимавший этот пост с 1984 года. Университет был охвачен беспокойством, волнениями, неопределенностью и надеждами. К середине февраля число кандидатов на пост университетского президента сократилось до 6 человек, 3 слышащих, 3 глухих. 1 марта 3000 человек вышли на митинг в кампусе университета Галаде и дали понять университетскому совету, что студенты настаивают на избрании глухого президента. 5 марта студенты выставили ночной пикет со свечами у дома совета. В воскресенье 6 марта совет, выбирая из 3 финалистов, 1 слышащего и 2 глухих, выбрал Элизабет Энн Цинзер, вице-канцлера учебной части Университета Северной Каролины в Гринсборо, слышащего кандидата. Тон, в котором было сделано заявление совета, и содержание этого заявления вызвали у студентов ярость. Студенты возмутились заявлением председателя совета Джейн Бассетт Спилман, сказавшей: «Глухие пока не готовы к работе в мире слышащих». На следующий день 1000 студентов маршем прошла к отелю, где заперлись члены совета, затем еще 6 кварталов до Белого дома и Капитолия. На следующий день, 8 марта, студенты закрыли университет и забаррикадировались в кампусе. Среда, 2 половина дня. Профессорско-преподавательский состав и администрация факультетов выступили в поддержку 4 требований студентов. Первое. Должен быть немедленно назван новый глухой президент. Второе. Немедленная отставка председателя совета Джейн Бассетт Спилман. Третье. В Совете должно быть большинство глухих, не менее 51%. На тот момент в Совете было 17 слышащих и 4 глухих. Четвертое. Не должно быть никаких репрессий по отношению к студентам. Прочитав все это, я позвонил своему другу Бобу Джонсону. Боб — заведующий кафедрой лингвистики в университете Галаде, где он проработал к тому времени 7 лет. Он хорошо знает глухих и их культуру, превосходно владеет языком жестов и женат на глухой женщине. Кроме того, он настолько близок к сообществу глухих, насколько это возможно для слышащего человека. Я поинтересовался, как он относится к событиям в университете. «Это самое замечательное из всего, что я когда-либо видел», — ответил он. «Если бы ты спросил меня об этом месяц назад, я рискнул бы поспорить на миллион, что такое невозможно в принципе». Тебе надо приехать и увидеть все это собственными глазами. 2 моих посещения университета Галаде поразили и тронули меня до глубины души. Никогда прежде мне не приходилось видеть целостное сообщество глухих. Никогда прежде я не осознавал, хотя и знал теоретически, что язык жестов — это полноценный, настоящий человеческий язык, который в равной степени подходит для объяснений в любви и произнесения политических речей, для ухаживания и занятий математикой. Я наблюдал в Галаде семинары по философии и химии. Мне довелось увидеть, как в полной тишине люди в аудитории изучали математику. В кампусе мне случалось видеть глухих бардов и поэтов, изъяснявшихся на языке жестов. Я видел глубоко проникновенную игру актеров на сцене студенческого университетского театра. Меня поразили сцены свободного общения в студенческом баре, где при мелькании рук велись 100 оживленных разговоров. Мне надо было увидеть все это своими глазами для того, чтобы я смог избавиться от чисто медицинского взгляда на глухоту, как на болезнь, нуждающуюся в лечении, и посмотреть на нее как на культурный феномен, а на глухих как на сообщество, обладающее собственным языком и культурой. В университете Галладе было что-то очень радостное, что-то счастливое. Жизнь студентов показалась мне безмятежной, как жизнь в сказочной Аркадии. Я нисколько не удивился, узнав, что многие студенты по окончании учебы очень неохотно покидают университет, не желая расставаться с уютным, безопасным и тесным мирком и выходить в недобрый и бесчувственный большой мир за стенами университета. Однако под этой безмятежной поверхностью постепенно накапливались недовольство и брожение в умах, которые до поры не могли вырваться наружу. Напряженность возникла в отношениях между профессорско-преподавательским составом и администрацией. Профессора и преподаватели в большинстве своем владеют языком жестов, а часть преподавателей — глухие. Профессора и преподаватели в определенной мере имеют возможность общаться со студентами, вхожи в их мир и знают их настроение. Но администрация, как мне говорили, представляла собой отчужденный от студентов и преподавателей орган, управлявший учебным заведением как корпорацией, проявляя определенное великодушие и покровительство в отношении увечных глухих, но не принимая их как культурное сообщество. Студенты и преподаватели, с которыми я разговаривал, опасались, что администрация постарается еще больше сократить долю глухих преподавателей и ограничить употребление языка жестов. Студенты, собираясь группами, выглядели оживленными и воодушевленными, но у меня было ощущение, что поодиночке они испытывали страх и неуверенность перед лицом чуждого им мира слышащих, даже те, кто отстаивал гордость глухих. Мне показалось, что многие из них внутренне считали себя детьми. Это был отзвук патернализма администрации и некоторых преподавателей. В студенческой среде царила пассивность, чувство, что, несмотря на возможность кое-что изменить и улучшить, в целом они так и останутся под опекой взрослых, останутся людьми второго сорта. Четверг, утро 10 марта. Таксист высадил меня на Английской улице напротив колледжа. Ворота были блокированы в течение предыдущих 48 часов. На улице собралась огромная, возбужденная, но довольно веселая и дружелюбная толпа. Люди несли транспаранты и знамена и оживленно общались между собой языком жестов. Рядом была припаркована пара полицейских машин с включенными двигателями, но полицейские были настроены достаточно добродушно. Время от времени я слышал, как сигналили проезжающие мимо машины. Сначала я удивился, но потом прочитал на одном из плакатов «Сигнальте за глухого президента». Толпа была удивительной, тихой и одновременно шумной. Речи лидеров, произносимые на языке жестов, были абсолютно беззвучными, но толпа приветствовала их странными, на наш взгляд, аплодисментами. Люди в толпе размахивали руками над головой и издавали громкие, нечленораздельные крики. Один из студентов поднялся на импровизированную трибуну и заговорил, очень выразительно и красиво, на языке жестов. Я, естественно, ровным счетом ничего не понимал, но чувствовал, что речь студента отличалась чистотой и страстностью. Он говорил не только руками, но и всем телом. Я услышал, как рядом кто-то произнес его имя — Тим Рарус, и понял, что это один из вожаков, один из четверки. Аудитория жадно ловила каждый знак, каждое слово, а в паузах разражалась бурными аплодисментами. Я наблюдал за Рарусом, за аудиторией, всматривался в двор кампуса, где царила неистовая жестикуляция бесчисленных разговоров. И до меня вдруг дошло, что я вижу не просто иной способ коммуникации, но и другой способ видения и понимания мира, иной способ бытия. Надо было всего лишь посмотреть на студентов, пусть даже случайно, взглядом прохожего, я тоже чувствовал себя одним из тех, кто проходил или проезжал мимо, чтобы почувствовать, что своим языком, своим бытием они заслужили такого же президента, как они сами, ибо ни один слышащий, ни один человек, не владеющий языком жестов, не способен их понять. Я почувствовал, что никакой перевод не будет точным, что студенты будут чувствовать себя отчужденными от любого президента, если он не будет таким же, как они». Бесчисленные транспаранты и плакаты отражают яркое мартовское солнце, ведущее требование глухого президента сейчас. В толпе чувствуется гнев, едва ли могло быть иначе, но гнев пополам с иронией. Таков, например, плакат «Доктор Цинзер не готова работать в мире глухих». Это ответ на метафорическое замечание Цинзер о готовности глухих работать в мире слышащих. Заявление самой Цинзер, сделанное накануне в «Вечерних новостях». «Настанет день, когда глухой станет президентом университета Галладе», спровоцировало студентов на следующий транспарант. «Почему не 10 марта 1988 года, доктор Цинзер?» Газеты пишут о битве и конфронтации, что создает иллюзию каких-то переговоров, топтания на месте от неспособности принять решение. Но студенты говорят «переговоры», мы забыли это слово, мы исключили его из нашего лексикона. Доктор Цинзер призывает к осмысленному диалогу, но этот призыв кажется бессмысленным, потому что нет той промежуточной почвы, нейтральной полосы, на которой такой диалог мог бы состояться. Студенты озабочены своей полноценностью, своим выживанием, их молчаливый девиз «все или ничего». Они выставляют 4 требования, и здесь нет места никаким «когда-нибудь» или «может быть». Действительно, можно сказать, что доктор Цинзер, мягко говоря, не пользуется популярностью. Многие считают, что она не только не понимает настроения студентов и не обращает ни малейшего внимания на тот факт, что студенты не желают ее президентства, что они возвели против нее баррикады. Мало того, она продолжает изо всех сил придерживаться жесткой линии. Поначалу Цинзер даже жалели. Она была избрана по всем правилам, хотя и не представляла себе, во что она впуталась. Но с каждым новым днем ее президентство, отношение к ней становилось все хуже. Отношения университета с президентом все больше напоминали войну. Жесткая деловая позиция доктора Цинзер достигла своего пика вчера, когда она во всеуслышание заявила, что собирается твердой рукой усмирить непокорный кампус. «Если это будет продолжаться и дальше, — сказала она, — то я предприму все необходимые действия, чтобы взять ситуацию под контроль». Возмущенные студенты немедленно сожгли ее чучело. Некоторые плакаты откровенно дышат яростью. «Цинзер — марионетка Спилмен. Нам не нужна нянька, мама Спилмен. Я понимаю, что глухие повзрослели и заговорили громким голосом. Мы уже не дети, нам не нужна ваша опека». Я проскальзываю мимо баррикад, оставляю за спиной речи, бурную жестикуляцию и прохожу на территорию кампуса. Зеленые лужайки и красивые в викторианском стиле постройки не гармонируют с абсолютно не викторианским духом происходящего. Кампус тоже кипит от зримых разговоров. Везде видны пары и мелкие группы, оживленно переговаривающиеся между собой языком жестов. Все вокруг говорят, но я не понимаю ни одного слова. Здесь я чувствую себя глухим и безголосым. Сегодня я представитель ущербного меньшинства в этом большом сообществе, говорящем на языке жестов. В кампусе были не только студенты, но и преподаватели. Один профессор делал и продавал нагрудные значки с надписью «Фрау Цинзер, убирайтесь домой». Значки расходились с потрясающей быстротой, профессор не успевал их делать. «Разве это не здорово?» — спрашивает меня профессор, поймав мой взгляд. «Я такого не видел с времен Сельмы, чувствую себя как тогда, в 60-е. В кампусе великое множество собак, на лужайке их не меньше 50-60. Студентам не запрещается держать собак, некоторые собаки слышащие, а некоторые не просто собаки. Я вижу, как одна девушка знаками объясняется со своим псом. Тот послушно опрокидывается на спину, просит, подает лапу. На собаке белая попона с надписью по бокам. Я понимаю язык жестов лучше, чем Спилмен. Председатель Совета попечителей университета Галладе занимает этот пост 7 лет и до сих пор не удосужилась выучить язык жестов. Если на баррикадах чувствуется гнев, напряженность и возмущение, то здесь, в кампусе, царит безмятежная мирная атмосфера. Атмосфера радости и праздника. Вокруг собаки, младенцы, дети постарше. К студентам приехали друзья и родственники. Все легко и свободно общаются на языке жестов. На траве расставлены пестрые палатки. В них бойко торгуют сосисками и газированной водой. Сосиски, дети, собаки. Все это больше похоже на вудстокский фестиваль, нежели на политическую стачку. Всего несколько дней назад, в начале недели, настроение здесь было совсем иным. Люди были в ярости, студенты расхаживали по кампусу, рвали туалетную бумагу, их обуяла страсть к разрушению. Однако это длилось недолго. Вскоре, как говорит Боб Джонсон, в студентах пробудилось сознание. В течение нескольких часов настроение резко изменилось. Теперь администрации противостоял решительный и сознательный коллектив из 2000 человек, спаянный и единой волей. Это организованное единство возникло с непостижимой быстротой. Это был переход от хаоса к единодушию и разумной решительности, удививший всех, кто его видел. Отчасти это, конечно, была иллюзия, так как люди были настроены по-разному, и надо было быть готовым ко всему. Главным в этом внезапном преображении и главным в смысле организации и оформления восстания, ибо все было слишком достойно и хорошо организовано, чтобы именоваться бунтом, были четверо замечательных студенческих вожаков — Грег Хлибок, глава студенческого самоуправления, и его помощники Тим Рарус, Бриджетта Борн и Джерри Ковал. Грега Хлибока, студента инженерного факультета, Боб Джонсон описывал как увлеченного, очень немногословного, прямого и искреннего человека, который, однако, прежде чем сказать, тщательно взвешивал свои слова. Отец Хлибока, тоже глухой, владеет инженерной фирмой. Глухая мать Пегги О'Торман Хлибок пропагандирует образование на языке жестов. У Грега два глухих брата, один писатель и актер, второй финансовый советник. Сестра Грега тоже учится в Голоде. Тим Рарус, глухой от рождения сын глухих родителей, является полной противоположностью Грега, отличается живостью, спонтанностью эмоций, страстностью, превосходно дополняя спокойствие Хлибока. Студенческий совет всех четверых выбрали еще до восстания, во время президентства Джерри Ли, но они сыграли решающую роль в том, что происходило после отставки президента. Хлибок и его товарищи не подстрекают студентов к бунту, не разжигают страсти. Наоборот, они направляют, успокаивают и остужают горячие головы, пользуясь своим влиянием, и одновременно хорошо чувствуют настроение кампуса и всего сообщества глухих в целом. Вместе со всеми они понимают, что настал решительный момент. Четверка лидеров организовала студентов, выставив требования выбора глухого президента, заручилась поддержкой выпускников университета, организацией глухих и их представителей по всей стране. Таким образом, возникновению коллективной единой воли предшествовала тщательная подготовка. Происшедшее отнюдь не было внезапным возникновением порядка из хаоса, хотя на первый взгляд все выглядело именно так. Скорее можно сказать, что это было установление дремавшего до поры порядка, кристаллизация перенасыщенного раствора. Кристаллизация, вызванная избранием Цинзера на пост президента университета в ночь на воскресенье. Это была качественная трансформация, переход от пассивности к активности и в политическом, и не менее того, в нравственном отношении. Это была настоящая революция. Глухие внезапно перестали быть бездеятельными, рассеянными и бессильными. Они познали спокойную и уверенную в себе силу единства. Днем я нашел себе переводчицу и с ее помощью поговорил с двумя студентами. Один из них сказал: «Я родился в слышащей семье. Всю мою жизнь на меня давили слышащие. Ты не можешь делать это в мире слышащих, ты не можешь достичь этого в мире слышащих». Но теперь я избавился от этого прессинга. Я вдруг ощутил себя свободным и полным энергии. Мне все время говорят: ты не можешь, но теперь я могу. Слова «глухой» и «немой» будут перечеркнуты, их заменят другие слова «глухой» и «полноценный». Это было похоже на слова Боба Джонсона, когда мы говорили о проблемах глухих, об иллюзии бессилия и о том, как внезапно рассыпалась в прах. Это иллюзия. Многие революции, преобразования, пробуждения начинаются в ответ на внезапно возникающие и невыносимые условия. Самым примечательным в бунте студентов университета Голоде 1988 года было осознание самими студентами его историчности, ощущение исторической перспективы, каковым он был пронизан. Это было очевидно. В кампусе я видел пикет с плакатом «Лоран Клерк тоже хочет глухого президента. Его нет с нами, но с нами пребывает его дух, и он поддерживает нас». Я слышал, как один репортер спросил, кто такой, черт возьми, этот Лоран Клерк. Это имя, никому ничего не говорящее, в мире слышащих, в мире глухих, известно практически всем. Он отец-основатель, он героическая фигура в истории и культуре глухих. Первое – освобождение глухих, их эмансипация, доступ к образованию и грамотности, обретение самоуважения и уважения со стороны окружающих – все эти достижения были вдохновлены Лораном Клерком. Этот плакат тронул меня до глубины души. Я почувствовал, что Лоран Клерк тоже здесь, в кампусе. Он восстал из мертвых и явился сюда, ибо пафос студенческой революции был бы близок его душе. Голос восставших мог быть его голосом, ибо он заложил основы образования и культуры глухих. Когда Клерк в 1817 году вместе с Томасом Галладе основал в Хартфорде американский приют для глухих, он не только ввел язык жестов в качестве языка преподавания в школах для глухих, но и создал систему школьного обучения, равной которой нет ни в одной школе для слышащих детей. Вскоре в США по всей стране стали открываться школы для глухих, и везде языком преподавания был язык жестов, созданный в Хартфорде. Практически все учителя этих школ получили там образование, и многие были лично знакомы с неукротимым Клерком. Эти учителя обогащали язык жестов своими диалектными новшествами и в конце концов создали и распространили по стране отшлифованный и упорядоченный американский язык жестов, что привело к повышению общественного статуса глухих, а успех их воодушевил. Уникальный способ передачи культуры глухих неразрывно связан с языком глухих, языком жестов и их школами, которые становились очагами сообществ глухих и местами передачи их культуры из поколения в поколение. Влияние их распространялось далеко за пределы классов и аудиторий. Вокруг школ образовывались сообщества глухих, выпускники не теряли связи со школами и часто приходили туда работать. И самое главное, в подавляющем большинстве случаев эти школы были интернатами, как писали Кэрол Пэдден и Том Хамфрис. Самая главная и примечательная особенность жизни в интернате – это общение в спальне. В спальнях, избавленные от надзора преподавателей и воспитателей, глухие дети проходили школу общественной жизни глухих. В неформальной обстановке дети не только хорошо усваивали язык жестов, но и воспринимали азы культуры. Таким образом, школы становились средоточием сообществ, окружавших детей, сохраняли культуру, передавая ее следующим поколениям. Этот путь передачи составляет сердцевину любой культуры. В последовавшие за 1817 годы по Соединенным Штатам распространился не только язык и грамотность глухих, но и совокупность общего для них знания, общих убеждений. Передавались любимые рассказы и образы, которые вскоре составили богатую и самобытную культуру. Отныне впервые в истории возникла идентичность глухих, не индивидуальная, а социальная, культурная идентичность. Отныне глухие перестали быть просто индивидами с их личными поражениями и триумфами, а стали народом с его собственной культурой, таким же народом, как, например, евреи или валлийцы. К 50-м годам XIX века стало понятно, что глухим необходимо высшее образование. Глухим, прежде абсолютно неграмотным, теперь требовался колледж. В 1857 году сын Томаса Галладе Эдвард, которому тогда было всего 20 лет, имея за плечами хорошую подготовку, его мать была глухая и родным его языком был язык жестов, ум и дарование, получил место директора Колумбийского института для обучения глухих, а также слепо-глухонемых. Галладе-младший рассчитывал и надеялся, что идея создания колледжа получит поддержку на федеральном уровне. В 1864 году такая поддержка была оказана, и заведение, позже названное колледжем Галладе, получило хартию Конгресса. За свою долгую жизнь Галладе, он прожил немалую часть XX века, видел множество больших, хотя и не всегда достойных восхищения перемен в отношении к глухим людям и их образованию. Так, начиная с 60-х годов XIX века, набирала силу тенденция, поддержанная Александром Грэхэмом Беллом, тенденция, сторонники которой считали ненужным преподавание языка жестов и стремились к запрещению его употребления в средних и высших учебных заведениях. Сам Галладе изо всех сил противился этой тенденции, но был побежден доминирующим направлением в образовании глухих в то время, духом дикости и нетерпимости, какую он в силу своего интеллекта просто не мог понять. Ко времени смерти Галладе его колледж был известен на весь мир. Это учебное заведение наглядно показало всем, что глухие, если дать им возможность и средства, способны сравняться со слышащими во всех учебных дисциплинах, как, кстати говоря, и в спорте. Спортивный зал в университете Галладе, спроектированный Фредериком Ло Олмстедом и открытый в 1880 году, был одним из самых красивых в стране. Секретный язык совещаний игроков на футбольном поле был, между прочим, изобретен в том же колледже. Но сам Галладе был одним из последних защитников употребления языка жестов в образовании. Руководители этого направления отреклись от языка жестов. Последствия были неотвратимыми и неизбежными. Со смертью Галладе колледж практически погиб, а из-за того, что он стал символом и надеждой глухих всего мира, погиб или, во всяком случае, был изуродован и сам мир глухих. Вместе с ним пропала и последняя опора использования языка жестов в преподавании и обучении. Язык жестов, который до того был основным языком общения и преподавания, ушел в подполье и стал языком неформального общения. Учащиеся продолжали говорить между собой на этом языке, но его не считали более пригодным для строгих рассуждений и формального обучения. Так век, прошедший между учреждением Томасом Галладе американского приюта для глухих и смертью Эдварда Галладе в 1917 году, стал свидетелем взлета и падения, узаконения и лишения языка жестов законных прав в Америке. Запрещение языка жестов в 80-е годы XIX века нанесло тяжелый удар по сообществу глухих. Оно затормозило на 75 лет их достижения в области образования, науки и культуры и негативно сказалось на их самооценке. Существовавшие до этого сообщества и присущая им культура были раздроблены на мелкие анклавы. По сути, они перестали существовать в том смысле, в каком существовали раньше, в золотой век 40-х годов XIX века, когда они охватывали всю страну, а, возможно, и весь мир. Правда, в последние 30 лет мы наблюдаем возврат к прежним традициям, к легитимности и возрождению языка жестов, а вместе с ним новое открытие давно забытых культурных аспектов глухоты, мощного ощущения единства и возможности общения, самоопределения глухоты как уникального способа бытия. Делепе восхищался языком жестов, но одновременно и опасался его. С одной стороны, он видел в этом языке совершенную форму общения. Каждый глухонемой, приходящий к нам, уже располагает языком. Он выражает им свои потребности, боль и так далее, и не ошибается, когда другой глухой говорит ему об этом. Но, с другой стороны, он считал язык жестов аморфным, лишенным грамматики и пытался внедрить в него грамматику французского языка с помощью своих методических знаков. Эта странная смесь восхищения и недооценки продолжалась почти 200 лет, причем это мнение господствовало и среди самих глухих. Правда, похоже, что до прихода Уильяма Стокоу в колледж Галладе в 1955 году ни один лингвист не обращал серьезного внимания на язык жестов. Можно, говоря о революции глухих 1988 года, считать вслед за Бобом Джонсоном и другими, что это было поразительное, из ряда вон выходящее событие, преображение, которого нельзя было ожидать. В каком-то смысле это верно, но, с другой стороны, надо понимать, что это движение и множество таких движений, которые, слившись воедино, породили взрыв 1988 года, вызревали подспудно в течение многих лет, что их семена были посеяны 30, если не 150 лет тому назад. Трудная задача — восстановить в деталях историю последних 30 лет, новую главу истории глухих, которая началась с произведшей впечатление разорвавшейся бомбой статьи Уильяма Стокоу о структуре языка жестов, научно обоснованной статьи, в которой впервые было обращено серьезное внимание на визуальную систему общения американских глухих. Я говорил об этой сложной предыстории бунта и революции, пытаясь распутать клубок борьбы и событий, предшествовавших возмущению, со многими людьми, со студентами университета Галладе, с такими историками, как Харлан Лейн и Джон Ван Клифф, написавшим трехтомную энциклопедию «Галладе о глухих людях и глухоте», с такими учеными, как Уильям Стокоу, Урсула Белуджи, Михаил Кархмер, Боб Джонсон, Хильда Шлезингер. Но все они высказывали зачастую диаметрально противоположные взгляды и оценки. Стокоу проявляет в этом вопросе страстность, но это страстность ученого, причем ученого-лингвиста, который должен интересоваться человеческой жизнью, человеческими сообществами и культурой не меньше, чем биологическими детерминантами языка. Эта двойственность интересов и подходов побудила Стокоу включить в издание словаря в 1965 году приложение, написанное его глухим коллегой Карлом Кроненбергом под названием «Лингвистическое сообщество». Первое описание социальных и культурных особенностей глухих людей, пользующихся американским языком жестов. Пэдден считал написание этого словаря вехой в истории глухого сообщества. Это было уникальное явление. Описание глухого народа как культурной группы. Это был настоящий разрыв с давней традицией представлять глухих как инвалидов. В каком-то смысле книга стала официальным и публичным признанием глубинного аспекта жизни глухих, их культуры. Несмотря, правда, на то, что в ретроспекции работы Стокоу считают разорвавшейся бомбой и вехой, и можно было бы сказать, что они привели к трансформации наших представлений, в свое время эти труды были попросту проигнорированы. Сам Стокоу, оглядываясь назад, с досадой констатирует: «Публикация в 1960 году «Структура языка жестов» вызвала весьма сдержанную реакцию, ограничившуюся легким любопытством. За исключением декана Детмольда и пары коллег, все остальные грубо критиковали и меня, и саму идею изучения языка жестов. Если дома прием, оказанный первому лингвистическому исследованию языка жестов, был прохладный, то среди деятелей специального профессионального образования, в то время закрытой корпорации, враждебной к языку жестов и невежественной в лингвистике, он был просто замораживающим. Работа Стокоу произвела весьма слабое впечатление на его коллег-лингвистов. В 1960-е годы в подавляющем числе работ в этой сфере отсутствуют ссылки на труды Стокоу, в частности, и на язык жестов вообще. Не проявил интереса и Ноам Хомский, самый революционный лингвист того времени. А в 1966 году он пообещал в предисловии к картезианской лингвистике написать книгу о суррогатах языка, например, о жестовом языке глухих. То есть язык жестов был поставлен на ступень ниже настоящего языка. Когда же в 1970 году Клима и Белуджи занялись изучением языка жестов, у них возникло впечатление, что они ступили на целину, хотя, быть может, причиной была оригинальность их подхода, оригинальность, которая заставляет любой предмет казаться новым. Еще больше удивляет безразличие и враждебность, с которой работы Стокоу встретили сами глухие, которые, по идее, должны были первыми оценить их важность и ценность. Есть интересные описания былого отношения и последующего обращения, сделанные бывшими коллегами Стокоу и другими людьми, которые либо сами были глухими, либо родились в семьях глухих родителей, теми, для которых язык жестов был родным и первым. Кому, как не людям, владеющим языком жестов, было оценить всю структурную сложность их собственного языка? Но именно глухие ниже всех оценили прозрение Стокоу и стали самыми упорными противниками его идей. Так Гилберт Истман, позже ставший драматургом и самым яростным приверженцем Стокоу, рассказывает: «Мы с коллегами смеялись над безумной затеей Стокоу. Анализировать язык жестов было невозможно». Причины этого явления сложны и глубоки, и, возможно, не имеют параллелей в нашем мире говорящих и слышащих. Дело в том, что мы, 99,9% из нас, принимаем речь за данность, не испытываем особого интереса к ней, никогда всерьез о речи не задумываемся, и нам абсолютно все равно, анализируют ее или нет. Но совершенно иначе обстоит дело с глухими и языком жестов. Глухие испытывают глубокие и сильные чувства по отношению к своему языку. Они склонны всячески хвалить и возносить его в самых нежных выражениях, что и делают со времен Деложа с 1779 года. Глухие считают язык жестов самой интимной, неотделимой частью своего бытия. Они зависят от этого языка, но в то же время боятся, что его могут в любой момент у них отнять, как это произошло на Миланской конференции в 1880 году.